Глава 36. О том, что строки «И дым отечества нам сладок и приятен» написал не тот, кто, вернувшись, застал свое отечество в дыму и разрухе. Вихрь, подхвативший всю троицу, возник из ниоткуда, повинуясь еле заметному движению рук длиннобородого старца. По сей день неизвестно, какими даосскими технологиями он владел, и даосскими ли, но едва Миловеллер вызвал в памяти образ дорогого каждому истинно эльфийскому сердцу Арт-Дурхоума, как ребят перевернуло вниз головой, закрутило и в неэстетической позе понесло в голубую даль. Сказать спасибо они не успели, да и вряд ли теперь собирались. Острохий философ, истошно вопя, летел первым, хотя орал скорее даже от переполнявшего его счастья. Еще бы, впервые посетить настоящего неприступного отшельника лысого высокогорья, битый час беседовать о тонкостях восточных афоризмов, бесплатно насладиться высокоинтеллектуальной дуэлью двух мудрецов и, исполнившись дополнительным просвещением, мчать чартерным рейсом прямо в объятия любимой женщины. Иван и Рахиль такой бурной радости не испытывали. Ну, может, и поорали тоже, но чисто для приличия, от неожиданности. А так опомнились быстро и летели молча. Казак держал еврейку за ногу, а на его заножны шашки. Их веселым клубком переворачивало в воздушных потоках, но в целом несло довольно уверенно, то есть страшно не было. Один раз Иван даже заметил скользнувшую к ним из-за облаков летающую тарелку. Видимо, та бросилась, как сорока, на что-то яркое и нетрадиционное для перелета, но, разглядев, кто это летит, быстренько отвалила в противоположный угол горизонта. Волшебный полет с далекого горного пика до вечно зеленой страны эльфов продлился, наверное, чуть больше часа. Посадка была сравнительно мягкой, над верхушками невысокого ельника вихрь начал терять силу, и наша парочка отличнейше приземлилась на узкую спину Миловеллера. На философа-наркомана это произвело неизгладимое впечатление, но, кажется, не поломало. Сначала он недолго поизображал жуткую травму позвоночника, потом резко кинулся целовать родную землю, покрытую павшими листьями и еловыми иголками. «Я вернулся! Моя бесценная Нюниэль, единственная неизменная любовь из страдавшейся души одинокого странника, спешащего к тебе из столь отдаленных мест, что одно их название наводит на грустные мысли о превосходстве вечности и суетности чаяний простых чувств, ревностно оберегаемых в моем бедном сердце, опаленным немыслимой любовью. Как говорил великий...» «Меня тошнит», — хрипло ответила Рахиль. «Я говорю о возвышенном, бесчувственная девчонка!» «Меня тошнит, потому как укачала в никакую!» И бледная израильтянка бухнулась на колени в ближайших кустах. Ей действительно было плохо, многих укачивает в полетах на голодный желудок. Казак сочувственно покосился ей вслед и уточнил у эльфа. «Мы вроде бы прибыли почти к указанному месту, и холмик знакомый, и солнышко еще не закатилось. Так отчего ж таких героев не встречают хлебом солью?» «Момент и правда странный», — все еще несколько обиженно согласился их старший товарищ. «Нас непременно должны были заметить часовые и, по идее, даже приветствовать. Ну уж появиться с луками на изготовку в любом случае». «Тогда, может быть, нам самим постучать в ворота?» Миловелл радостно закивал, но потом, прислушавшись, медленно вытащил из-за пояса меч святого Джона. «Я не слышу звуков. Конечно, к закату птичий щебет смолкает, но здесь как-то очень уж тихо». «Рахиль, подождешь нас? Мы ненадолго». Бывший подъясаул тоже взялся за рукоять шашки. «Я? Надолго! И пошли вы без меня!» Судорожно донеслось из дрожащих кустов орешника. Логично решив, что даже укачанная в хлам иудейка с бессменным Галилом все равно не пропадет, мужчины, чуть пригибаясь и прячась за деревьями, короткими перебежками двинулись к холму. Нарушение целостности маскировочной сети седой философ заметил сразу, он же обнаружил характерные следы ожогов лазера на древесной коре. «Инопланетные бесы», — сквозь зубы подтвердил молодой человек. «Еще какие-нибудь следы есть?» «Кровь!» — напряженный эльф приподнял обрывок сети, исследуя створки ворот. Потом молча указал Ивану отступить, прочертил кончиками длинных пальцев какие-то замысловатые движения. На мгновение в воздухе остался бледно-зеленый силуэт древних рун и, вспыхнув красным, угас. Миловеллер побледнел, тихонько отступая вслед за казаком. «В Ардурхоуме враги! Случилось что-то страшное!» Кивнув, суровый подъясаул отложил детали на потом, и они с удвоенной осторожностью бросились обратно в лес. Благо с Рахиль за это время ничего не случилось, она уже пришла в себя и весть о том, что ужина не будет, восприняла стоически.